Глава 10. День сменялся ночью, ночь сменялась днем. Так прошло 2 недели плавания. Можно было бы назвать их однообразными и скучными, если бы природа не подкидывала путешественникам разные диковины. Прометей регулярно высчитывал маршрут и записывал его в свой судовой журнал. Ежедневной нормой он считал прохождение 25 морских миль, добиваясь ее выполнения при помощи паруса или же гребли. Постоянный ветер в этих краях случался либо утром, либо вечером. Днем чаще всего царил полный штиль. Иногда с полюса приносился свежий ветер, и тогда можно было отдохнуть уставшим мышцам. На 5-й день после ночной болтанки, вызванной близкой грозой у побережья, в море потянуло огромные куски оторванных языков. Анхелика первой заметила белые облака у горизонта, оказавшиеся стаями крачек. Птицы не теряли надежды спасти неоперившееся потомство, беспомощно прятавшееся в гнездах. «Левее берем», – скомандовал Прометей. Взять левее оказалось недостаточно. Куски оторванных островов тянулись до самого горизонта. Обрадовавшаяся неожиданной халяве морская живность во всю прыть спешила на пиршество. Плот регулярно сотрясался под мощными движениями крупных обитателей глубин. Анхелика испуганно сидела на трюме, боясь спустить ноги. «Почему они не едят эти водоросли у берега?» – спросила она у опытных морских путешественников. «Для некоторых из них прибрежная вода слишком грязная, да и паразитов в ней полно», – пояснил Прометей. «Вот и ждут, когда ветер подгонит им подарки». Плот приблизился к первому плавучему острову. Крики обеспокоенных птиц заглушали все остальные звуки. Вода рядом с островом кипела от обилия живности, желающей полакомиться. Зеленые края острова содрогались, обдергиваемые тысячами ненасытных челюстей. То и дело над поверхностью взлетали серебристые хвосты и головы рыб, дерущихся за право быть ближе к кормушке. Прометей и Иван изо всех сил старались избежать столкновения с островом, грозившим им долгим затором на пути к цели. Им удалось развернуть плот и направить его в противоположную сторону. Парни облегченно вздохнули и на пару минут бросили весла. Анхелика боязливо всматривалась в воду, ожидая появления голодных рыб, на пути которых они могли оказаться. Но вместо рыб рядом с плотом оказались совсем другие обитатели. Неожиданно поверхность воды взбугрилась в нескольких местах, совсем близко к плоту. Анхелике показалось, что над водой показалось трехголовое чудовище. На самом деле это были 3 крупных кита, которые одновременно показались над водой, чтобы сделать новый вдох и выгнать фонтаном процеженную воду. Анхелика закричала, когда 3 фонтана накрыли ее брызгами воды. Киты издали звук, похожий на выдох усталого великана, и со всего маха упали в воду, снова окатив плот водой. «Анхелика, прекрати!» Иван попросил замолчать подругу, потерявшую рассудок от страха. «Это киты, миролюбивые животные». «Киты?» – недоверчиво спросила Анхелика. «Я себе их другими представляла». «На уроках надо было внимательнее слушать. Ты их перепугала своим криком». «Отчего они так неожиданно?» «Теперь они точно так делать не будут», – пошутил Прометей. Затор из островов отнял у них целый день. Природное сообщество не обращало на плот никакого внимания. Даже птицам, защищающим свои гнезда, не было дела до странного сооружения. Крачки отбивались от рыб, поглощающих их место обитания с невиданной скоростью. Иван, ради развлечения, поддел острогой 1 крупную рыбину из семейства осетровых. На немой вопрос Прометея он ответил. «Хвост и голову на уху, остальное завялю. Анхелику надо же обучить. Правда, Анхелика?» «Да, только я отсюда не слезу, пока мы не отплывем подальше». В итоге вечером Ивану самому пришлось сварить уху, потому что миновать пояс оторвавшихся островов не удалось. К Крачки загадили весь плод. Пришлось накрыть готовящуюся уху куском ткани, чтобы не получить нежелательные ингредиенты. В темноте птицы успокоились, как и вся природа. Мир затих, напоминая о себе редкими всплесками воды за бортом. К утру оказалось, что плод снова вынесло в чистое море. На горизонте еще пару часов белели облака стай потревоженных крачек, но и они постепенно исчезли из виду. Дальше путь плота пролегал вдали от берегов, чтобы срезать путь. Морская вода здесь была чистой, но более беспокойной, чем вблизи берегов. Прометей считал, что виной всему приличные глубины в этих местах. Волны собирались в большие горбы и вальяжно переносили на себе плот. Они не обрастали белыми барашками бурунов, как на мелководье, а степенно поднимались и опускались, сохраняя природную величественность. Иван, а пуще того Анхелика, чувствовали себя несколько настороженно. Их немного пугала могучая водная стихия. Случись ветер, плот не осилил бы борьбы с волнами. Прометей пытался успокоить их. В это время в здешних краях всегда тихо. «Откуда тебе знать? Ты ведь не бывал здесь». Иван был уверен, что Прометей идет на вранье, только чтобы успокоить их. «Не обязательно бывать где-то, чтобы знать, какие там условия». «Это тебе судовой журнал с подлодки рассказал?» – спросил Иван. «Нет». Прометей сделал хитрое выражение лица и положил перед Иваном и Анхеликой какую-то вещь, замотанную в тряпицу. «Что это?» Прометей развернул тряпку. Внутри оказался еще и пластиковый пакет, сохранившийся с тех времен. Осторожно снял пакет. Внутри оказалась книга допотопного изготовления с плотной синей обложкой. «Что это?» – снова спросил Иван. Прометей взял книгу в руки и дал прочитать ее название. «Ежедневник», – прочел Иван. «Да, это ежедневник, книга для записей, но не судовой журнал». «Ты украл его из музея?» – догадался Иван. «Взял на время». «Ага, так бы тебе и дали», – не поверил Иван. «Ну, взял без спроса, конечно, но верну обязательно. Знаете, кому он принадлежал?» У Прометея даже искорки в глазах загорелись. «Первому Капразу?» «Тому, этому, как его, Татарчуку?» – попыталась угадать Анхелика. «Нет, это записная книжка Виктора Терехина». Прометей замолчал, чтобы дать прочувствовать момент своим товарищам. «Он знал, что тут тихое море?» – спросил Иван. «Он многое знал, потому что на его плечах лежала задача поиска выживших. Хотите, я вам почитаю, что он писал про это место?» «Давай читай», — согласился Иван. «Ой, как интересно! Как вы, мужики, понимаете в море, где находитесь? По мне, тут везде одинаковая вода». «Тебе это не надо знать, Анхелика. Всегда держись хороших мужиков, и тебе не надо будет беспокоиться о всякой ерунде», — дал девушке совет Прометей. «Как Иван?» «Ну да, как Иван». Иван подбоченился, польщенный комплиментом. Прометей открыл ежедневник на закладке. «Слушайте». Прометей обвел слушателей взглядом. Оба слушателя старательно делали вид, что готовы внимать. Прометей тоже подыграл, сделав вид, что поверил им. На самом деле ему просто нравилось прикасаться к страницам истории. Они казались ему значительными. Наблюдения, записанные людьми той эпохи, априори были умными и не требующими доказательств. Уровень воды в Карском море между полуостровом Ямал и Новой Землей значительно упал, оголив многочисленные острова. Судоходство, как таковое, считаю невозможным. Мелководье у самого побережья Ямала быстро заполняется грязью, идущей с самого полуострова. Мы сделали несколько попыток войти на материк, но все они окончились ничем. Грязь очень топкая и не держит лодки. Мною принято решение выяснить ситуацию на северной оконечности полуострова, как наименее пострадавшей от стихии. Прометей перелистнул страницу. Вот что он пишет о море. Отмечаю особенно тихую погоду, практически полный штиль на всем пути от полуострова Ямал. Отличие от прошлогодней поездки не отмечено, поэтому считаю, что климат в этом регионе сформировался и в это время года вполне подходит для морских вылазок. Прометей отодвинул книгу и с гордым видом осмотрел своих слушателей. «Ну ты даешь! Это же когда было написано? После тех времен все изменилось, и вода вернулась назад, и ветра могли поменяться». Иван подивился слепой вере Прометея в то, что было написано в старых записках Терехина. «Ну, как видишь, море до сих пор тихое». «Ладно, может быть, они и вправду могли знать про погоду больше нас. Поверим им и по-быстрому проскочим это место. Мне не по себе, когда я знаю, что до берега больше сотни миль». «Мне тоже. Пусть лучше чайки срут нам на голову, чем болтаться тут и дрожать от страха», — присоединилась к другу Анхелика. «Ну, просить уже поздно. Нам до всех берегов одинаково долго идти. Навалимся на весла и прибавим скорости. Хотя опережение графика приведет только к тому, что нам придется ждать, когда течение рек ослабнет. На берегу как-то веселее коротать время». «Да, совы и лягушки – наши друзья». «Совы?» – испуганно переспросила Анхелика. «Ну да, совы. Там их много должно быть. Материк как-никак». «Ладно, Иван, мы же не торопимся?» Иван с ухмылкой посмотрел на Прометея. «Конечно, Анхелика, нам и здесь хорошо». В эту ночь первым нести ночную вахту выпал черед Ивана. Ночи в открытом море были намного свежее, чем у побережья. Анхелика ночевала в трюме, а Прометей наверху, укутавшись в шкуру. Главной опасностью в этих местах считался ветер. Плот надо было всегда держать поперек волн, иначе его могло легко перевернуть даже невысокой волной. Иван два раза разогревал себе чай, чтобы согреться и заодно подсветить ночную тьму. Ему все время казалось, что откуда-то из темноты накатывает высоченная волна, а он не видит ее, а только чувствует приближение. Он готов был кинуться будить Прометея, но всякий раз тревога оказывалась ложной. Ивану с трудом удалось убедить себя в том, что не стоит реагировать на игру воображения. По этой причине он не сразу стал прислушиваться к далекому ритмичному свисту, приняв его за очередную выходку скучающего рассудка. Свист приближался и становился явственнее. Иван потряс головой, растер уши, чтобы приободриться и выгнать из них воображаемый свист. Ничего не помогло. Свист продолжился. Он длился несколько секунд, потом затихал ненадолго и снова насвистывал в одинаковой тональности. Темнота, волны и далекий берег вмиг стали причинами, усиливающими страх. Но основной его причиной стал непонятный, несмолкающий свист. Тут же вспомнились все старые сказки про сирен, утаскивающих моряков в море. И новые истории про души погибших людей, блуждающих по ночам в поисках дома и родных. Ивану стало страшно до жути. Он трясущимися руками выбил кресалом искры на заранее подготовленную промасленную бумажную крошку, приготовленную для разогрева чая. Пламя занялось. Иван кинул в него мелкие чурочки. Дерево быстро разгорелось. Отсветы его пламени легли на колышущиеся за бортом волны. Свист не стихал. Иван поднес к огню коническую крышку из нержавеющего металла, чтобы отраженный от внутренней стороны свет осветил пространство подальше и направил слабый световой пучок в сторону звука. Свет рассеялся метров через 10, не пролив ясности на причину периодического свиста. Иван слышал, что источник совсем рядом, но из-за того, что он не видел его, становилось суеверно страшно. В голову лезла разная мистическая дрянь. «Прометей! Прометей!» Шепотом, но таким громким, чтобы заглушить собственный страх, позвал Иван старшего товарища. «Чего?» – испуганно спросонья спросил Прометей. «Свистит». «Что свистит?» – ничего не понимая, спросил Прометей. В этот момент вместо ответа снова раздался протяжный свист. «Слышишь?» Иван подкинул в костерок щепок и снова попытался осветить источник свиста. «Что это?» – раздался из трюма испуганный голос Анхелики. «Спи, Анхелика, мы сами не знаем». Свист затих, как будто свистун прислушивался к человеческому разговору. Люди на плоту затихли. И вот среди тишины снова раздался этот проклятый свист. Иван задергал лучом света во все стороны. Прометей схватил острогу и встал рядом. «Что бы это ни было, Иван, не паникуй. Всему есть свое объяснение». Свист прекратился. Все молчали и ждали, во что выльется это заигрывание свистом. «Это дух моря», – произнесла Анхелика, не покидая укрытия. «Он забавляется с нами». «Тихо, Анхелика». Кто-то в темноте снова набрал в легкие воздуха и начал свистеть. Пламя костерка, точно испуганное, затрепыхалось, готовое погаснуть. Иван собрался подкинуть щепок. «Постой, не надо», – остановил его Прометей. Свист стих, и пламя костерка загорелось ровнее. «Вот и ответ», – догадался Прометей. «Что это?» – спросил Иван, поторапливая товарища. «Там что-то есть, что свистит на ветру. Я думаю, что это не опасно. Садись на весла». «Ребята, может, не надо?» – испугалась Анхелика. «Надо. Чтобы ты не придумывала всякие сказки про духов моря и другую дребедень», – решительно ответил Прометей. «Вылезай, будешь нам светить». Анхелика взяла в руки отражатель. Иван подкинул щепок, чтобы пламя разгорелось сильнее, и взял в руки весло. Прометей уже ждал его. «Гребем в ту сторону», – указал рукой Прометей. «Анхелика, свети». Плот выправил курс в сторону свиста и понемногу набрал ход. Свист приближался. Что бы ни говорил просвещенный руководитель экспедиции, но Ивана и Анхелику страх держал в напряжении. Огонь отражался в распахнутых глазах девушки. Казалось, она готова спрыгнуть с плота, если увидит опасность. «Вон, вон!» – крикнул Прометей. «Вон, смотрите!» Иван посмотрел в ту сторону, куда указывал Прометей. Там на самом деле виднелось что-то непонятное. «Навались!» – приказал Прометей и принялся отсчитывать ритм. «И раз! И два!» Анхелика выловила лучом отражателя темный предмет. На духа моря тот не походил совершенно. Он был явно сделан человеческими руками. Снова раздался свист, и однозначно он исходил от этого предмета. Плот приблизился к нему на расстояние метров двух, чтобы можно было безопасно ткнуть в него веслом. «Это бочка, обыкновенная бочка из-под горючего. Таких в поселке раньше было навалом. Их потом перековали на другие нужды. Это уже почти изгнила, вся в дырах, в которых свистит ветер». «А чего она тут делает?» – спросил Иван. «Это буй. Их оставляли, чтобы пометить интересные места или находки. Смотрите, бочка покоится на пластиковом поддоне. Он в лучшем состоянии, чем эта бочка. Пластик разлагается медленнее, чем железо». Прометей ткнул веслом под бочку. Там действительно была какая-то опора. «Я привяжу к плоту эту находку, а днем рассмотрим ее подробнее», – предложил он. «Я не смогу уснуть, если она будет свистеть», – призналась Анхелика. «Я накину на нее тряпку». «Тогда ладно», – согласилась девушка. «Иван, твоя смена закончилась. Иди спать». Утром Иван застал Прометея, рассматривающего какой-то грязный листок. «Что это?» «В бочке было, в маленькой пластиковой бутылке, полной густого масла. Видимо, они боялись, что вода уничтожит запись». «Кто они?» «Это послание от Виктора Терехина. Он поставил буй, чтобы пометить нахождение затонувшего сухогруза. Представляешь? Здесь есть координаты». «А корабль лежит не в том месте, где мы подобрали буй?» «Нет, не в том. Гораздо севернее. Буй долгое время находился под водой, пока крепление не оторвалось. Потом он всплыл и болтался по морю. Это надо сохранить, чтобы передать капразу Борису. Терехин пишет, что сухогруз вез уголь и технику. От техники вряд ли что осталось полезного. А вот уголь нам может сгодиться. Хотя там глубина уже. Ладно, мы отдадим, а капраз пусть сам разбирается, что с этим делать». «Днем она совершенно не страшная». Анхелика выбралась из трюма и первым делом решила разглядеть ночную страшилку. «Я вам говорил, что у всего есть свое объяснение. Не надо спешить наделять непонятные вещи сверхъестественными силами». «Ты прав, Прометей», — согласился Иван. «Ночью я охотнее готов был поверить в любую сказку, чем если бы ты попытался убедить меня в том, что это обыкновенный буй. Он так свистел, будто хотел нагнать на меня волну страха до полного паралича сознания, а потом высосать мою душу, а тело отправить на корм рыбам». «Об этом я вам и говорю всегда. Предки предупреждали нас, что, теряя знания, мы обязательно начнем искать объяснение непонятному разными сказочными способами. Выдумывать духов моря и тому подобное». «Мамка мне рассказывала, что духи существуют. Мой дед видел их, когда ходил на Шпицберген». «Если бы мы не решили рассмотреть, кто там так маняще свистел ночью, то по прибытии в поселок ты бы тоже рассказал о встрече с духом моря, и ваши дети верили бы в него безоговорочно. А это обыкновенная бочка». Прометей постучал по ней веслом. Ее проржавевшие бока не выдержали такого надругательства и осыпались под ударом. «Поклянитесь мне оба, что больше не будете видеть в любой опасности проявления сверхъестественных сил», — попросил Прометей своих напарников. «Клянусь», — охотно согласился Иван. Ему было немного стыдно за ночное малодушие. Анхелика нерешительно мялась. «Клянусь», — неуверенно произнесла она. «Но только если вы сразу расскажете мне, что это на самом деле». «Хорошо», — Прометей принял ее клятву с оговорками. Бочку сбросили в воду. Никакой ценности она не представляла. А вот пластиковый поддон оставили себе. Он был целым и мог когда-нибудь пригодиться. Прометей открыл ежедневник Терехина и нашел в нем запись о найденном сухогрузе. «Судно переломано пополам и лежит носовой частью на отмеле на правом борту. Кормовая часть находится на глубине в четверть кабельтова. Над водой видна поврежденная рулевая рубка. Признаков выживших членов экипажа не обнаружено. Водолазы обнаружили в трюмах тяжелую технику, тракторы, трубоукладчики и краны, а также уголь, перевозимый открытым способом. Считаю находку одним из приоритетных направлений», – вычитал из ежедневника Прометей. «Вот так. Видимо, приоритеты были расставлены иначе, раз мы повстречали этот буй. Народу тогда было мало, да и перевозить не на чем. Уголь отсюда не навозишься, а разбирать технику под водой тоже не с руки», – предположил Иван. «Разумно», – согласился старший товарищ. «Что-то есть уже хочется. Что вам приготовить, мужики?» – спросила Анхелика. «Оленины. Рыбы». «Как всегда», – вздохнула Анхелика. «Ладно, сама решу».